Придя в чувство, он увидел нечто странное. Он был вне себя в самом буквальном смысле. Его тело, голое по пояс в полосатых хлопковых штанах, сидело прямо напротив него в позе лотоса. Смотреть на собственное лицо было трудно, потому что за затылком, словно солнечная корона, горел ясный белый свет. Но все же было видно, что сидящий или спит, или потерял сознание. Его глаза оставались приоткрытыми, только лицо как-то поглупело, съехало вниз, и нижняя челюсть отвисла. Олег подумал, что похож на шофера-дальнобойщика, уснувшего за рулем, или на пьяного кинозрителя, забывшегося в луче проекционного аппарата, который своим светом припечатал его душу к экрану. Сначала Олег испытал приступ ужаса. Он решил, что умер. Однако опыт противоречил традиционному описанию послесмертия. Вот если бы его тело с перекошенным лицом осталось на кровати, а сам он выплыл из хижины и полетел к немытому индийскому небу, тогда предположение было бы уместным. Но ничего подобного не происходило. Ясно было одно — он все еще может думать, немного вяло, как в полусне, но вполне связано. Олег попытался пошевелить рукой. Не было контроля и за мыслями, они просто сменяли друг друга. Он сам был чем-то вроде расплывающейся по стене мысли-кляксы, где прошлая мысль исчезала под следующей. Мысли, несомненно, бретенью. Вот только отбрасывало их не тело, сидевшее перед ними со склоненной головой, а что-то другое. Олег посмотрел на себя очень внимательно. Его лицо с выключенными глазами и отвисшей челюстью казалось карикатурой на католического святого, подвергнутого мучительной казни и воссиявшего под ее конец многоватным святым духом. Дело было не в особой духовности знакомых черт, она как раз полностью отсутствовала, а в том, что его голова помещалась точно в луче фонаря, свет которого превратился в яркий нимб. Удивляться, впрочем, не приходилось, поскольку Олег был теперь тенью. Куда бы ни свесилась его голова, она все равно оказалась бы точно в луче фонаря. Эта мысль, как и все остальные, пришла извне. Но в этот раз Олег заметил, откуда именно. В сверкающем нимбе вокруг его головы что-то слабо колыхалось, и каждая возникавшая мысль была сначала таким колыханием. Вернее, мысль появлялась, когда свет отбрасывал тень колыхания на стену. «Что там такое?» — подумал Олег, вглядываясь в ореол света. «Медуз какая-то, что ли?» Тут же он понял, что видел эту мысль в виде легкой волны, прошедшей по левой части нимба. В пространстве между его головой и фонарем висело какое-то полупрозрачное существо. Это, конечно, была не медуза, просто никакой другой аналогии Олегу в голову не приходило. Но виноват в этом был не он, а сама медуза, потому что волнообразное движение ее тела и было этим сравнением, а потом мыслью о несостоятельности такого сравнения. Это движение походило на бесконечную волну, бегущую по прозрачной ткани. Олег не видел этого существа полностью, можно было различить только края тела, дрожащие в нимбе света. Пожалуй, формой оно больше напоминало не медузу, а елку, как ее рисуют на новогодних открытках. Оно было треугольным, с крыльями, сходящимися к верхней точке, и по этим крыльям проходили волны согласованной дрожи, словно там работали два архимедовых винта. Еще Олег подумал о лапках очень быстрой сороконожки. Эта прозрачная дрожь была связана с его мыслями так же жестко и однозначно, как вращение велосипедного колеса с мельканием бегущего под шину асфальта. Олег чувствовал, что мысли возникают в центре треугольника, а прозрачные крылья только задают их ритм и интенсивность, но собственная голова мешала увидеть что-то еще. Вскоре Олег заметил, что если он сосредотачивает внимание на этих дрожащих крыльях, их движение замедляется и, может быть, растягивается время. Тогда мыслей становилось меньше. Он попробовал полностью остановить их, и бегущая по краям треугольника рябь замерла, превратившись в стоячую волну. Через минуту или две такого бессмыслия Олегу стало казаться, что фокус его зрения смещается, и он начинает видеть происходящее со стороны. Было непонятно, как такое возможно, если он по-прежнему припечатан к стене. Но потом он понял, что стена, кровать и лампа уже куда-то исчезли.